У врача белый халат с закатанными рукавами, весь в пятнах крови Йонхэ. Она растерянно смотрит на кровавый узор, на первый взгляд напоминающий огромную воронку. «Надо немедленно перевести ее в центральную больницу. Поезжайте в Сеул, если в той больнице остановит кровотечение в желудке. Надо поставить капельницу с протеином. На это осталось мало времени, но если вы хотите продлить ей жизнь, другого выхода нет». Получив только что заполненный документ о выписке из больницы, она кладет его в сумку и покидает комнату медсестер. Войдя в туалет, чувствует, как ноги, до этого надежно поддерживающие тело, подкашиваются перед унитазом. Ее начинает рвать. Вместе с мутным чаем выходит желтого цвета желудочный сок. «Дура!» — она умывается, склонившись над раковиной, и трясущимися губами повторяет. «Ты дура, Йонхэ! Если кому-то и можно навредить, так только самой себе. Это единственное, что ты можешь сделать по своей воле. Однако и это не получается так, как ты хочешь». Она поднимает голову и в зеркале видит отражение своего мокрого лица. Глаза женщины, много раз во сне истекавшие кровью. Как не промывай водой, это глаза, с которых не получалось стереть кровь. Однако сейчас на лице этой женщины нет слез. Как всегда, отражение в зеркале смотрит на нее молча, без всяких эмоций. Крик сквозь рыдания, звеневший в ушах совсем недавно, был настолько непривычным и грубым, что не мог быть ее собственным криком. Такая приходит к ней мысль. Коридор шатается перед ней, словно она опьянела. Чтобы удержать равновесие, она напрягает все силы и шагает в сторону холла. Вдруг неожиданно из окна вырываются лучи солнца, и сырое мрачное заведение наполняется светом. Давно здесь не видели солнца. Чувствительные к теплым лучам пациенты воодушевляются. В то время как они, суетясь, собираются у окон, к ней подходит женщина в обычной одежде. Она прищуривается. Старается разглядеть лицо женщины, стоящей в центре расплывающегося пятна. Это Хиджу. Должно быть, снова плакала, судя по красным глазам. Наверное, у нее очень доброе сердце. Или так проявляются болезненные перепады настроения. Что же будет с Йонхэ, если она сейчас умрет? Она берет Хиджу за руку. Спасибо вам за все. Вдруг у нее возникает желание обнять эту плачущую женщину за крепкие плечи и прижать к себе. Однако она сдерживает порыв и переводит взгляд на пациентов, которые в возбуждении смотрят в окно. В настойчивых глазах отчаявшихся больных, кажется, сквозит желание пройти сквозь окно и оказаться за пределами стен. Эти люди здесь в заточении, как и эта женщина, как и Йонхэ. Она не обнимает Хиджу, потому что не может забыть главного, свою младшую сестру. Сюда определила она сама. Из восточного коридора доносятся торопливые шаги. Два санитара несут на носилках Йонхэ. Только что с главной медсестрой она поспешно помыла и одела ее. Чистое лицо Йонхэ, которое лежит с закрытыми глазами, похоже на лицо сладко спящего ребенка. Она отворачивается, не желая видеть, как грубые руки Хиджу тянутся к высохшей костлявой руке Йонхэ, чтобы пожать ее в последний раз. Сквозь лобовое стекло машины скорой помощи открывается вид густого летнего леса. На деревьях ярко, словно возрожденные, блестят мокрые листья. Она заправляет за уши Йонхэ пряди еще не высохших волос. Как сказала Хиджу, тело сестры стало легким, кожа, покрытая мягким пушком, как у ребенка, белая и гладкая. Намыливая ей спину, на которой выступал каждый позвонок, она вспомнила детство, как они вместе с Йонхэ мылись по вечерам, как она терла ей спину, мыла голову. Словно вернувшись в прошлое, она перебирает тонкие безжизненные волосы сестры. Вместе с мыслью, что они похожи на волосы Чио, когда тот еще лежал завернутый в детское одеяльце, приходит воспоминание о тоненьких пальчиках сына, трущих бровь. Ей становится тоскливо. Она достает из кармана сумки отключенный с утра мобильный телефон, включает его и нажимает номер соседки. «Это мама Чио. Я была в больнице у родственницы. Да, но неожиданные обстоятельства». «Нет, без 10:06 главным воротам дома подъезжает автобус детского сада. Да, останавливается почти всегда точно в это время. Думаю, не очень поздно. Если придется задержаться, то заберу Чио и снова вернусь в больницу. А как, вы ложите у себя? Я вам очень благодарна. Вы ведь знаете мой номер. Я позвоню вам немного позже». Закрывая крышку телефона, она осознает, что давно никого не просила присмотреть за Чио. После ухода мужа она взяла за правило каждый вечер и выходные дни проводить вместе с сыном и до сих пор выполняла это данное себе обещание. У нее на лбу появляется глубокая морщина. Неожиданно почувствовав, как наваливается дремота, она откидывается назад к окну, размышляет закрытыми глазами. Чио скоро вырастет, сам будет читать, общаться с людьми. Как она объяснит ему все, что произошло в их семье? Ведь когда-нибудь слухи, передаваемые от одного к другому, дойдут и до его детского слуха. Сын чувствителен по натуре и довольно часто болеет, однако пока растет добрым, славным мальчиком. Сможет ли она помочь ему сохранить эти качества? Она вспоминает два обнаженных тела, что сплелись друг с другом, как виноградная лоза. Конечно, этот образ шокировал, однако, как ни странно, со временем перестал восприниматься как нечто сексуальное. Их тела сплошь устилало поле, на котором цвели цветы, на ветвях зеленели листья, и он и она, казалось, уже не принадлежали роду человеческому. Они двигались так, как если бы изо всех сил старались превратиться в другие существа, перестать быть людьми. Какие мысли владели ими, когда он захотел создать такой фильм? Рисковал ли он всем, потерял ли он все в этом причудливом и диком образе? «Мамину фотографию унес ветер. Я посмотрел в небо, да, там летит птица, и она сказала, я твоя мама. Да, еще из птицы выросли две руки». Эти слова Чио произнес утром, щуря сонные глазки. И было это давно, когда еще не так хорошо говорил. Она испугалась, увидев особую смутную улыбку, которая появлялась на его лице перед тем, как он собирался заплакать. «И что, сон показался тебе грустным?» Лежа в кроватке, Чио кулачком тер веки. «А как выглядела эта птица? Какого она была цвета?» «Белая. Да, красивая такая». Глубоко вздохнув, мальчик спрятал лицо у нее на груди. Его плач, точно так же, как и раньше, когда он слишком старался рассмешить маму, заставил ее почувствовать тоску. Ребенок не капризничал, требуя что-то свое, и помощи не просил. Он просто молча плакал, потому что ему было грустно. Пытаясь утешить его, она сказала: «Вот как, значит, тебе приснилась мама-птица?» Продолжая прижиматься к ее груди, Чио кивнул головой. Она обхватила ладонями его лицо и повернула к себе. «Смотри, ведь мама здесь, с тобой. Разве она превратилась в белую птицу?» На мокром, как у щенка, лице сына появилась слабая улыбка. «Видишь, это просто сон». Неужели это так? В этот миг охватившее ее сомнение заставило затаить дыхание. Всего лишь сон? Случайное совпадение? Этот разговор с сыном состоялся в то самое утро, когда она в своей любимой фиолетовой футболке спустилась с сопки позади их дома, ушла от деревьев, поднявшихся в предрассветном зареве. Это просто сон. Каждый раз, когда ей вспоминалось лицо Чио, проснувшегося в то утро, она произносила эти слова вслух. Испугавшись своего голоса, она с опаской оглядывается, не слышал ли кто. Машина скорой помощи продолжает мчаться вниз по извилистой дороге. Ее руки, поправляющие волосы, давно она так их не причесывала, заметно дрожат. Трудно объяснить, как она могла так легко решиться бросить ребенка. Это был грех страшной безответственности, возможность совершения которого ей самой не верилась. Поэтому она никому не могла ни признаться в этом, ни даже попросить прощения. Оставалось только воспринимать все как равнодушное до ужаса ощущение справедливости. Если бы он и Йон-Хэ не перешли грань дозволенного, а не бросилась бы в этот омут, если бы все не развалилось, как гора из песка, то, может быть, падшим существом оказался бы не кто-нибудь, а именно она. Наверное, если бы ей пришлось опустить руки еще раз, она не смогла бы жить дальше». Но тогда должна ли была кровь, которая сегодня рвала Йон-Хэ, прорваться из ее истерзанной груди? Кажется, Йон-Хэ приходит в себя. Испугавшись, что сестру снова начнет рвать кровью, она торопливо достает носовой платок и подносит к ее губам. Вместо этого Йон-Хэ открывает глаза. Черные зрачки смотрят прямо на нее. Что происходит за этими глазами? Какие тревоги роятся в них? Какие страхи, какие обиды, какой неведомый ей кроется ад? «Йон-Хэ», — она зовет сестру сухим голосом. Однако это не ответ на ее зов. Йон-Хэ отворачивается, словно протестует и показывает: «Ни за что не буду отвечать тебе». Она протягивает к сестре дрожащую руку, но тут же убирает ее. Она прикусывает губу, потому что неожиданно вспоминает тропинку, по которой спускалась в то утро на заре. Роса, увлажнившая сандалии, холодила босые ноги. Она не плакала, слез не было, потому что она не понимала, совсем не понимала, что означает эта холодная влага, которая касается ее истерзанного тела и распространяется по сухим кровеносным сосудам. Эта холодная влага просто впитывалась в ее тело, проникая до самого мозга костей. «Я вот что хочу сказать». Вдруг она открывает рот и шепчет что-то в ухо Йонхэ. Машина трясется на ухабах, она двумя руками силой сжимает плечи Йонхэ. «Может, это сон?» Она опускает голову, словно охваченная какой-то идеей, прижимается губами к уху Йонхэ и шепчет ей слово за слово. «А во сне, ты же знаешь, кажется, что все по-настоящему. Но стоит только проснуться, как понимаешь, что все совсем другое. Поэтому когда-нибудь, когда мы проснемся, мы...» Она поднимает голову. Машина выходит из последнего поворота, оставив позади горы Чхукансан. Она замечает похожую на коршуна черную птицу, которая поднимается ввысь к тучам. Летнее солнце бьет в глаза, словно пуская стрелы с вышины. Она не может больше следить за птицей, не может видеть, как та взмахивает крыльями. Тихо, очень тихо раздается ее вздох. Она вглядывается в стоящие деревья, в этот огромный зеленый волнующийся костер, ярко пылающий по обе стороны дороги. И кажется, что эти деревья, как звери, выпрямившие свои тела, тянутся вверх. Она смотрит мрачно и настойчиво, словно ждет ответа. Нет, словно протестует против чего-то. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Сентябрь 2018 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова, читала Лаура Луганская.